отрицательно качает головой. «Не похоже. На берегу лав, и у нее в руках винтовка». С облегчением выдыхаю, вспоминая, как оказалась на острове в первый раз. Тогда нас тоже встречала лав и тоже с винтовкой. «Значит, Курт сумел вернуться на остров самостоятельно», — говорю я. «Похоже на то», — произносит Нейт со слабой улыбкой. В его глазах читается облегчение. Не сдерживаюсь, поднимаю руку и глажу его по щеке. Щетина на это щекочет ладонь, когда он легко потирается о нее лицом. Вскоре Виктория швартуется у пристани с противоположной стороны от уже пришвартованного там корабля. На дощатом настиле собирается чуть ли не половина жителей острова, во главе с Лав и Киллианом, у которого по обыкновению грозный вид. Лав улыбается настолько широко, когда видит Нейта, что у меня щемит сердце. Нейт вернулся домой. Спускаемся с корабля и тут же попадаем в водоворот людей и объятий. К моему удивлению, Лав обнимает и меня. Затем поворачивается к Нейту и довольно ощутимо бьет его ладонью по груди. «Я думала, что ты умер!» — восклицает она, и на ее глазах появляются слезы. «Почему так долго?» Нейт довольно ухмыляется. «Обстоятельства», — сообщает он, и тут же становится серьезным. «Где Курт?» «Холланд определила его в один из домов, отданных под госпиталь», — серьезно говорит Киллиан, глядя на брата. «Он плохо выглядит». «Что с ним случилось?» — не скрывая беспокойства, спрашивает Алистер. Киллиан оглядывает толпу. «Поговорим в доме», — объявляет он. Направляемся в сторону небольшого домика, где живут Лав и Киллиан. В гостиную набивается 9 человек, что кажется слишком большим количеством для такого маленького помещения. Здесь собираемся мы втроем, хозяева дома, а также Элиот, Мэддок, Мелани и Холланд. Все, кто так или иначе занимает главенствующие роли на Морсби, понимаю я. Рассаживаемся кто где. На диване, креслах. Кто-то приносит несколько стульев из других комнат. «Где вы были?» – спрашивает Лав. «Не успеваю я разместиться на краешке дивана рядом с Нейтом». «Сначала про Курта», – просит он с серьезным выражением лица. Роль рассказчика на себя берет Элиот. «Курт рассказал, что произошло с лабораторией, в которую вы направлялись, и как он сбежал». «Я чуть не прибила его», – мрачно заявляет Лав. Киллиан усмехается, отчего его суровое лицо чуть смягчается. «Это правда», — сообщает он. После небольшой паузы Элиот продолжает. «Так вот, после того, как Курт добрался до места, где погибла Сейдж, он, естественно, ничего там не обнаружил. Некоторое время Курт оставался поблизости, присматриваясь к складу, который выглядел точно так же, как и в прошлый раз. Даже охрану не усилили. Ему удалось проникнуть внутрь и пробыть там несколько дней. Он придумал план, как вывести со склада то, что могло бы пригодиться на острове. Ждать пришлось больше недели, и вот однажды ночью Курт убрал охрану и приехавших на погрузку водителей и сопровождающего охранника. В одиночку загрузил кузов, затем разобрался с оставшейся внешней охраной. Был ранен, но смог вывести много полезного и в итоге пару дней назад добрался до порта. Ему повезло, что Мэддок отправился туда же буквально через день. Переглядываемся с Алистером и Нейтом. Пока мы попадали в переделки и выбирались из них, у Курта были свои приключения. И я искренне рада, что он смог справиться со своими проблемами, взять себя в руки и выжить. «Что было с вами?» – нетерпеливо спрашивает Лав, глядя на нас по очереди. Нейт устало потирает лицо, но не просит перерыв на отдых. Вместо этого он собирается с мыслями и рассказывает обо всем по порядку. О моем похищении, о том, как они с Алистером нашли и вызволили меня, о встрече с американскими военными, про то, что Донована больше нет. На этом моменте следует бурная реакция от Лав, которая не может поверить в то, что ее главный враг, это ее слова, мертв. Также Нейт рассказывает про деловых психов и о событиях, приведших к нашему попаданию в Харбор, опуская только подробности о том, что был укушен. После этого следует подробный рассказ о городе, условиях жизни там, о Рошелле и ее войне, а также о Дэвиде и его предложении. После завершения рассказа в комнате еще долгое время висит тишина. «Итак», — подводит итог Нейт, — «нам предстоит подумать и решить, хотим ли мы перебраться в цивилизацию и начать вести новый образ жизни, где, если мы этого захотим, не придется убивать и прятаться, а также с трудом добывать себе еду. В том месте жизнь будет гораздо проще и легче». «Сам ты что думаешь?» – задумчиво спрашивает Лав. «Думаю, что беременных и матерей с младенцами лучше перевести туда. Там их ждет продвинутая медицина, да и условия гораздо лучше, чем здесь. К тому же, в Харборе будет все необходимое для них, в то время как здесь придется делать дополнительные вылазки, чтобы это достать». «Наверное, следует поговорить об этом с ними», — предлагает Холланд. «Согласен», — кивает Нейт. «Силой мы никого туда не повезем. Что думаете вы?» Элиот задумчиво потирает подбородок. «Я остаюсь», — уверенно заявляет он. «Мы проделали большую работу, чтобы сделать остров пригодным для жизни. К тому же здесь я сам себе президент». Последнее он произносит с широкой улыбкой. «Согласен с братом», — кивает Мэддок. «А вот я бы переехала», — неожиданно говорит Мелани, чем удивляет, кажется, всех собравшихся. «Хорошо», — кивает Элиот. «Завтра объявим об общем собрании, где расскажем жителям про этот харбор. Сколько у нас времени, чтобы подумать?» «Сколько угодно», — произносит Нейт. «У нас нет никаких рамок ни по количеству людей, ни по времени». «Отлично», — с улыбкой говорит Элиот и поворачивается ко мне. «Честно говоря, удивлен видеть тебя здесь. Но раз уж ты не осталась в Харборе, а вернулась на остров, думаю, Нейт сполна убедился, что тебе можно доверять. Мы выделим для тебя дом и...» «Не стоит», — перебивает Нейт и берет мою руку в свою. «Джейн со мной». Ощущаю на себе взгляды всех собравшихся, что невероятно смущает, а в особенности заставляет нервничать пристальное, я бы даже сказала, оценивающее внимание сразу двух самых дорогих для Нейта людей. На Киллиана не смотрю, а вот Лав добродушно улыбается, что вызывает лишь облегчение. Постепенно все расходятся по своим делам. Алистер уходит проведать Курта, остаемся ли только мы вчетвером? Лав предлагает остаться на ужин, но Нейт отказывается, ссылаясь на усталость, и говорит, что хочет поскорее отправиться домой. Я первый покидаю жилище Лав и Киллиана. Направляюсь поближе к кромке воды по пустынному берегу, останавливаюсь и подставляю лицо согревающим лучам опускающегося к горизонту солнца. Ветер бросает в лицо соленые брызги, и я улыбаюсь, закрывая глаза. Несколько недель назад я сидела на этом самом берегу, только чуть дальше, и думала о том, что навсегда останусь чужой для жителей острова. И только сейчас понимаю, что все это не имеет значения. Все равно, где я проведу остаток своей жизни. Морсби, Харбор, в скитаниях по остаткам мира. Главное, чтобы он был рядом со мной. Слегка вздрагиваю и мгновенно расслабляюсь, когда Нейт осторожно обнимает меня со спины. «Пойдем домой», — шепчет он мне на ухо, щекоча горячим дыханием кожу. Протягиваю руку, переплетаю наши пальцы и молча тяну Нейту в сторону его, нашего дома. В этот момент я переполнена счастьем, и он точно знает об этом. Эпилог. В течение первых трех месяцев после возвращения Нейта на Морсби из 70 жителей острова, включая новорожденных, в Харбор перебралось 32 человека. В их число вошли все женщины, спасенные из лаборатории, и их младенцы, а также часть людей Элиота. В основном это были семьи с детьми. Поначалу жители острова отнеслись скептически к предложению переехать, но в итоге их